Глава 8. Она умерла. Лайла выглядывала в окно. Во тьме ничегошеньки не было видно, но ей это, видимо, нисколько не мешало. «Надо будет спросить, как она умудряется видеть без зрачков», — хотел я взять на заметку. «Я не знаю, что такое видеть в том смысле, в котором ты подразумеваешь», — снова ответила Лайла, хотя я к ней не обращался. «Я просто знаю, кто и где находится», — предупредила мой вопрос. «Это называется ментальное видение». «А как же ты различаешь, где какие предметы?» — разыгралось во мне любопытство. «Не до этого», — оборвала Лайла. «Приготовьтесь. По моей команде открываем дверь и бежим». Последняя она передала в голову не только мне, но и Лиде. «Господи!» — взмолилась супруга. «Снова бежать!» Я покрепче перехватил ружье. «За мной!» — скомандовала Лайла. Мгновенно оказавшись у двери, серокожая девушка отодвинула засов. Скрипнули петли. Она сделала 3 шага, после чего расправила крылья. Ей хватило одного взмаха, чтобы взмыть во тьму. «Куда это за ней?» — вскрикнула Лида. «Мы что, летать теперь умеем?» Во тьме замаячила огромная тень. Внимательно всмотревшись, я понял, что прямо на нас идет не человек. Широко расставив руки, он уже предвкушал добычу. Глаза, подсвеченные звездами, горели 2 погребальными кострами. «Да бегите же вы!» — раздался вопль Лайлы в наших головах. «Куда бежать?» — воскликнул я мысленно. Судя по всему, Лида сделала то же самое. «Я справа от выхода! Бегите! Быстрее!» Выскочив на улицу, мы бросились вправо, едва не попавшись в лапы нечеловеку. Неподалеку в небе парила Лайла. Мы побежали вслед за нашей спасительницей. Лайла все время летела немного впереди. Я видел ее силуэт на фоне звездного неба, однако света не хватало, и кромешная темень скрывала все, что дальше 15 шагов. Вначале вокруг слышалась невнятная возня, через минуту все сильно изменилось. Отовсюду послышались звуки, рычание, клацанье зубов, вой, шлепки, противный хруст костей, тяжелое дыхание. Рядом постоянно мелькали громадные тени нелюдей и мелкие собак. Мы бежали по высокой траве вслед за Лайлой. Босыми ногами я то и дело наступал на различные колючки, но времени жалеть себя не было. Несколько раз я чуть-чуть не подвернул ногу. Лида однажды грохнулась, но я быстро помог ей подняться. Видимо, крылатая девушка создавала коридор, так как ни одна тварь не возникла у нас на дороге. Хотя собак было много. Откровенно много. Их тени беспрестанно мелькали рядом. «Бегите быстрее! Еще быстрее!» — взмолилась Лайла. Ночь слилась в один сплошной кошмар. Под ногами мелькала обжигающая от скорости трава, попадались кочки, рытвины и ямы. «Быстрее! Быстрее! Умоляю вас!» — паниковала Лайла. Я не мог бежать быстрее. Подвернув обе лодыжки, я вообще лишь чудом держался на ногах. Ружье сильно оттягивало руку. Я уже всерьез подумывал выкинуть оружие, когда... Рука Лиды резко вырвалась из моей. Жена вскрикнула. Мгновенно остановившись, я вскинул ружье, готовый пристрелить любого, кто собрался посягнуть на мое счастье. «Вадим!» — раздался где-то рядом полный боли и страха голос супруги. «Лида!» — закричал я, позабыв о всякой опасности. «Лида!» — побежал обратно. «Вадим!» — раздалось чуть правее и намного дальше. В этот момент сильнейший удар в грудь опрокинул меня на спину. В глазах поплыло, уши заложило, а из легких словно откачали весь воздух и закрыли входной клапан. Перед лицом возникла клыкастая морда с угольками глаз. Не чувствуя страха, я вскинул чудом не вылетевшее из рук ружье, намереваясь выстрелить прямо в пасть голодной твари. Длина ствола не позволила этого сделать. Ружье уперлось в подбородок людоеда. Немедленно, ни секунды, я нажал тугой спусковой крючок. Грохнуло так, будто рядом выстрелил танк. Обдав меня волной крови, нечеловек с ревом исчез из поля видимости. Когда я вскочил, где-то неподалеку раздалось «Вадя!» Крик оборвался хрипением и бульканьем. Послышался отвратительный хруст ломавшихся костей. Через мгновение мне в ноги что-то ткнулось. Опустив глаза в свете звезд, я увидел оторванную голову супруги. Отшатнувшись, я обо что-то споткнулся и грохнулся. Выпустил ружье. Попытался вскочить, когда мне на спину прыгнула собака. Она придавила меня к земле и лишь по чистой случайности не разорвала шею. В последний миг Лайла приказала ей убраться. А также приказала мне встать и следовать за ней. Мы сидели на берегу того самого ручейка, где первый раз встретились. Я плохо помню момент, когда окончательно осознал, что моей Лиды больше нет. Мозг в тот момент словно отключился. Хотя я не удивлюсь, если Лайла применила ко мне какие-то из своих паранормальных умений. Отчетливо помню лишь, что в какой-то момент стал задумываться о самоубийстве. Деревьев вокруг полно, целый лес. Выбрать самое высокое и ласточкой вниз. Отличный выход из сложившейся ситуации. «Не стоит», — прочитала мои мысли Лайла. «Этот путь не выход». «А что выход? Что?» — выкрикнул я ей в лицо. Светало. Незнакомое солнце поднималось за макушками деревьев, принося новый день безрадостному и мертвому миру. По небу бежали тучи, гонимые окрепшим ветром. За стеной деревьев лишь редкое дуновение холодило спину, зато вершины шелестели и качались в разные стороны. Все шло к дождю, словно небо тоже грустило о смерти Лиды. «У меня нет смысла, нет целей. Незачем», — немного успокоившись, я вспомнил об особенностях общения с Лайлой. «Потеря цели в жизни — не повод терять жизнь. Цель можно найти, восстановить, придумать новую, украсть. А жизнь одноразова и невосполнима». Лайла присела рядом со мной. Прижавшись спиной к дереву, я застыл. Время для меня перестало существовать, при этом не было и мыслей. Я просто сидел, опустошенный, шокированный, уставший от всего пережитого. Лайла куда-то ушла. В тот момент мне было совершенно все равно куда. Пусть хоть навсегда покинула меня. Я не видел смысла дальнейшего существования без Лиды. Ближе к обеду моя спасительница вернулась, присела рядом и скрестила ноги по-арабски, уперлась спиной на мое плечо, создав ситуацию, при которой мне стало неудобно сидеть, если не обнять ее. «Тебе не кажется, что это слишком?» Я старался не обидеть и не задеть чувств непонятной девушки с феноменальными способностями и по совместительству единственного близкого человека в этом мире. «У представителей моей расы есть поверье, что, умирая, супруг отдает все обещания и клятвы. Когда была Лида, я и не старалась ничего сделать, но теперь, когда ее нет, ты можешь быть открыт». «Прости, но я так не могу». Отстранив Лайлу, я поднялся, разминая отекшие конечности. «Пойми, я ее любил больше всего на свете, больше жизни. Она и была моей жизнью. И когда не прошло еще и суток, ты предлагаешь мне себя? Да это просто осквернение памяти». Все чувства, вертевшиеся в душе, передать, как правило, никогда невозможно. Так и в тот раз. Не найдя подходящих образов, я опустился на колени возле ручья и принялся со стервенением умываться, словно вода могла смыть образы, чувства, воспоминания, жизнь. «Я не буду настаивать. Просто подожду. Чувства остынут, а зов природы останется». От этих слов меня накрыла волна гнева, при переводе в баллы, равная глобальной катастрофе. «Что?» — обернулся я на крылатую девушку. Затем сообразил, что произнес это вслух. «Да с чего ты взяла, что ты мне подходишь? С чего?» — мысленно закричал я. «Зов природы, понятно, никуда не денется, но когда я смогу быть с женщиной, то найду нормальную девушку, а не серокожую мутантку с паранормальными способностями». Уже в следующую секунду я пожалел о сказанном. Лайла, и только Лайла была моей защитой в этом мире. А если пилить сук, на котором сидишь, то рано или поздно обязательно грохнешься. Однако и Лайла перегнула палку. Я еще даже до конца не осознал всю боль утраты. Мозг изо всех сил защищался и не допускал в себя осознания того, что Лиды больше нет. Мне постоянно казалось, что она куда-то отошла и вот-вот вернется. И при этом я осознавал, что больше никогда, никогда ее не увижу. Мне резко стало стыдно за кучу сказанных гадостей. Все-таки Лайла нас несколько раз спасла. Как минимум, грубости в свой адрес она не заслужила. Я наклонился к ручью и еще раз умылся холодной водой. Перед глазами возник образ супруги, такой родной, такой милый, приятный и обожаемый. «Боже мой!» — из глаз брызнули слезы. «За что мне это?» Я умывался и умывался кристально чистой холодной водой, стараясь прийти в чувство, но боль от утраты так быстро не удаляется. Время иногда лечит, но чаще калечит. В этот раз слезы после 50-го умывания остановились. Голова прояснилась, и будущее не казалось настолько катастрофичным. Защитная реакция психики на глубокий стресс, отрешенность. Поднявшись, я огляделся. Деревья, деревья, кусты, трава. Журчание ручья и шелест листвы. «За нами будут гнаться?» — спросил я, присаживаясь рядом с Лайлой. «Нет, не думаю. Собаки, скорее всего, перебили всех нелюдей, и пищи для стаи у них сейчас вдосталь. А к тому времени, как они почувствуют голод, наш след, во-первых, потеряется, а во-вторых, мы уйдем достаточно далеко. Но расслабляться не стоит. В лесу тоже достаточно много различных животных из моего мира». Все же она видела и слышала, пусть не ушами, с глазами. Я обратил внимание, что она смотрела на меня. «Надо идти», — поднялась Лайла. «К ночи нам необходимо дойти до одного места, безопасного. Так что выдвигаемся». «Объясни, куда мы идем?» Я поднялся. «Туда, где нам хотят добра», — туманно ответила Лайла. «Точнее, объяснить не могу. Пока не могу». Отчего-то мне стало вообще все равно, куда меня ведут. Без Лиды жизнь не имела больше смысла. На кончик носа упала первая капля инопланетного дождя.